Глава 15. Матвей, прекрасно видимый с моего рабочего места, тоже замечает, что на него смотрю, но не тормозит ни на мгновение. Наоборот, остро щурится на меня и нахально усмехается. «Ох, какой!» – тихонько ахает клиентка, так же, как и я, не отводящая взгляда от приближающегося к салону Матвея. И в этот момент я с ней полностью согласна, потому что... «Ох, какой! Да!» «Интересно, к кому это он?» – проявляет зачатки логики клиентка и оглядывается по сторонам с любопытством. Валя, как раз заканчивающая наносить краску на волосы клиентки, удостаивается мимолетного взгляда и, судя по всему, сразу признается неподходящей кандидатурой. Более долгому изучению подвергается Маша, нервно перебирающая бумаги у стойки администратора. «К ней, что ли?» Клиентка наклоняется и шепчет мне заговорщицки. «Где, интересно, таких парней находят?» «Ох, подсказала бы я местечко, но, боюсь, мой опыт не подойдет никому». Я замираю в ужасе от мысли, что этот несносный нахал сейчас зайдет в салон и при всех примется выяснять со мной несуществующие отношения. Он ведь может. Запросто. Интересно, это Алина все-таки проболталась? Или он меня увидел в витрину? В любом случае, как-то шустро обернулся. Алину отвез за полчаса и назад приехал. И зачем? Столько времени не появлялся. Конечно, я его заблокировала сразу везде, но раньше-то ему это не мешало. Ох, какие смс-ки присылал, боже-боже. Ладно, лучше не вспоминать об этом, по крайней мере, сейчас, когда он идет, приближается. Неотвратимо, словно лавина, сходящая с гор. А изменился. Еще выше, что ли, стал? Еще плечистей? Куртка эта на плечах натянутая. И ладони тяжелые, пальцы длинные, небритые, как обычно. Матвей как раз прикуривает, не останавливаясь на ходу. Так невыносимо по-мужски, что хоть сейчас его на обложку журнала. Черт! Боже! Продолжает кудахтать клиентка, отражая и мое напряженно-нервное состояние. Как я выгляжу? Если б знала, что у вас тут такие водятся, хоть накрасилась бы. Эта беспардонность немного сбивает накал страстей, и я уже не недоумеваю и боюсь, а злюсь. Вот что за человек? Это же безумие какое-то ходячее. Хорошо, что мы с ним никогда никуда не выезжали, а все встречи проводили исключительно в горизонтальной плоскости. Я бы с ума сошла, если бы на него вот так вот в общественном месте вешались бабы. В моем присутствии. Я бы точно не выдержала такого. Клиентки моей за 30. У нее развод, двое детей, прогрессирующая полнота в анамнезе. Не красотка вообще, короче говоря. Но это неистребимое желание нравиться, привлечь такого мужчину, оно сидит в нас всех, похоже. И никак никуда не девается. Сколько бы ни было лет и в каком положении мы бы ни находились. Интересно, когда Алина первый раз увидела Матвея, как среагировала? Неужели так же? И что по этому поводу подумал ее муж, тогда еще будущий? Наверное, она все-таки отличается от большинства, раз Иван спокойно позволяет своему невероятно привлекательному партнеру по бизнесу отвозить свою жену. Боже, и почему эти мысли глупые в моей голове крутятся? Он же сейчас зайдет, он же... Не заходит. Тормозит в паре метров от панорамного окна салона, медленно выдувает дым и ловит мой растерянный, испуганный взгляд, а затем мотает головой, приглашая на выход. «Ах, гад! Боже, какой гад! Ну вот как так можно? Перед всеми меня опозорить!» Я додумываю все эти гневные мысли уже на бегу, сама не помня, что наговорила удивленной сверх меры клиентке. По пути успеваю только маску на подбородок стянуть, и все. Так и выметаюсь на улице в шапочке и перчатках. Мысли в голове дурацкие, заполошные. И почему-то доминирует даже не злоба на него, не сносного засранца, а волнение. Как выгляжу? Хотя и без того знаю, что отвратительно. Ну и пусть. Плевать. На переносице наверняка след от маски. И глаза красные. И не накрашено. И шапочка эта... Черт, почему мне не плевать? Матвей ждет моего появления со спокойствием надменного восточного падишаха, к которому привели очередную наложницу. Никуда не денется. Уже у ног сидит. Чего переживать? Клянусь, у него даже усмешка соответствует. Такая же лениво спокойная. Боже, дай мне сил не прикончить этого засранца. Что тебе тут надо? Злобно шеплю я, тормозя в метре от Матвея и чувствуя на себе взгляды из салона. Блин, там, наверное, все присутствующие собрались поглазеть. Даже из педикюрного кабинета босые повыпрыгивали. «Привет, малыш». Улыбается он, как ни в чем не бывало, и делает шаг ко мне, такой определяющий его будущее поведение. И мне бы отшатнуться, но пялятся же все, и хороша я буду, если попробую смыться, после того, как сама к нему выскочила. Бред какой! Сколько бреда он в мою жизнь вносит! «Скучала?» «Нет!» – шеплю я изо всех сил, сдерживая желание отойти еще чуть-чуть назад. «Ты с ума сошел? Какого черта?» «Ты меня везде заблокировала». Пожимает он плечами, отбрасывает сигарету в сторону и делает еще шаг. Малюсенький, но тоже очень намеренный. Сжимаю кулаки, останавливая бешено скачущее в горле сердце. «И что? Раньше тебе это никак не мешало?» Язвлю я, выдерживая тяжелый, серьезный взгляд и даже не краснея. «Нет, не краснея!» «Зачем на работу приперся? Да меня же теперь съедят тут!» «Я только сегодня вернулся», – тихо отвечает Матвей, а затем еще шаг делает. Я оказываюсь в его руках, прежде чем ахнуть успеваю. То есть ахаю, да, но уже в его губы. И дурею мгновенно. Матвей держит, пробуждая те самые безумные нервные окончания, что всегда реагируют на него. Не мозг, нет, что-то животное, атавистическое, чему я не могу сопротивляться. «Я скучал, малыш», — шепчет он мне в губы, и горячее дыхание заставляет дрожать коленки. «Боже, сколько же мы не виделись! И я... Я же сама его выгнала! Я слабая, такая слабая!» «А ты?» — продолжает он. «Скучала?» «Нет». Из чистого упрямства бормочу я, именно в этот момент, прекрасно осознавая всю трагедию ситуации, я скучала. Нет, не так, не скучала, умирала. Я умирала без него, боже, какая я глупая. «Врешь ведь, малыш», — шепчет он. «Такая ты врушка. Будем лечить?» «Это не лечится». «Да», — отвечает Матвей серьезно, — и мы оба знаем, что говорим вообще не о том, о другом говорим сейчас. Это не лечится. Вообще. Он наклоняется еще ниже или меня подтаскивает выше, не знаю, не понимаю. И целует. Так горячо, так жарко, что я задыхаюсь, безвольно растекаюсь по его рукам, словно желе, аморфное, мягкое-мягкое. Последняя мысль перед тем, как меня полностью погружает в наш привычный сладкий морок, на работе не слезут теперь. Но в этот момент мне категорически плевать на все и всех, кроме него.